Начинаем программу 48 минут. Всем здравствуйте. Алексей Нарышкин у микрофона. Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС, тоже здесь. Я сказал 48 минут. 49 минут, разумеется. Вы же слышите по этой кантри-музыке, что это 49 минут. И это значит, что мы будем говорить сегодня об американских деятелях, а точнее о судье Верховного суда Соединенных Штатов Америки Бретти Кавано. Здравствуйте, Михаил Соломонович. Добрый вечер. Добрый вечер. Я все-таки думаю, до того, как начнем программу, поскольку мы в прямом эфире, вот, я думаю, что все мы находимся под впечатлением жуткой трагедии, которая сегодня произошла в Керчи. И я, вот, поскольку нахожусь в микрофонах, хотел бы тоже присоединиться ко всем тем миллионам людей, которые выражают сочувствие семьям ребят несчастных, там так трагически ушедших из жизни, и наши соболезнования. Поэтому, наверное, все-таки надо в любую программу сегодня, на каком бы радио, по какому каналу бы она ни была, наверное, с этих слов сочувствия и поддержки все-таки начинать. Присоединяюсь. Да, тем не менее, мы, может быть, делали бы какой-то отдельный информационный эфир. Не одна, вы сегодня есть, кстати, Соловин много об этом делали, говорили. Делали, да, много говорили, много говорили и на других отрезках. Но у нас передача была запланирована давно. Конечно, отказываться мы не можем. У нас не программа не веселая, так сказать, не информационная. Информационная. Узнавательная. Да, мы сегодня расскажем и о самом Верховном суде Соединенных Штатов Америки, что он из себя представляет, почему на самом деле было такое внимание приковано к должности судьи Верховного суда Соединенных Штатов, там всего 9 судей, но и, разумеется, будем говорить о Бретти Кавано. Может быть, нам было бы наплевать, если бы нас некоторое время назад все новости не пестрили бы вот этой вот фамилией. Ну, не только у нас. Это всегда такое было, даже неловко говорить, в связи с темой избрания членов Верховного суда Соединенных Штатов, такой термин, как мыльная опера. Но на самом деле была такая, ну, драматическая мыльная опера, потому что весь мир наблюдал за дебатами, весь мир наблюдал за тем, как Кавано под присягой говорил о том, что на него клевещут, как наблюдали за тем, как, так сказать, та дама, которая, так сказать, обвиняла его в грехах 35-летней давности, тоже это говорила под присягой. Давайте чуть подробнее о самой фактуре. Давайте сначала. Непонятно, дорогой Михаил Соломонович, непонятно вообще, какого черта мы взялись за это. Я пытаюсь это объяснить. Я хочу сказать, что все это происходит от того, что у Верховного суда Соединенных Штатов это очень круто. Самое, может быть, мы всегда говорим о том, что там разные ветви власти, что там разделение властей, есть власть судебная, и высшая ее инстанция – это Верховный суд, есть власть президентская, есть власть парламентская, Сенат и, так сказать, Нижняя палата. Но только члены Верховного суда, во-первых, являются пожизненными, согласно Конституции. Во-вторых, по всем опросам, всегда, вот достаточно моей памяти, когда американцев спрашивают, кому вы испытываете наибольшее доверие, то, как правило, именно Верховный суд является самым доверяемым американцами государственным институтом. То есть верит в их беспристрастность на 100%, на 200%. Глубину их профессионализма и знаний. При том, что очень важно, никто же из судей не скрывает свою партийную там принадлежность. Не совсем так. Ну а как? Не все так. Вот там сейчас, смотрите, с избранием Бретта Кавано, с вступлением его в должность судьи Верховного суда, известно, что расклад там следующий. 3 судьи-демократа, 6. Это связано, бывали случаи, и их достаточно много, когда, так сказать, самый классический случай, это судьей Уорреном. Это было еще давно, там, почти что полвека назад, который был выдвинут республиканским президентом Эйзенхауэром на пост члена и писателя Верховного суда, а в итоге он оказался одним из самых либеральных судей. То есть не всегда прямая партийная принадлежность или партийные симпатии отражаются на деятельности. Потому что член Верховного суда, наверное, будет более точно делить на консерваторов и либералов своих, скажем так, юридических пристрастиях, своих подходах к тем или иным законодательным актам. То есть здесь это более точное деление. И вот ты сказал о том, что высшая судебная инстанция Соединенных Штатов, Верховный суд, состоит из 9 судей, один из которых является, собственно, председателем. Как правило, это у Верховного суда апелляционные функции. Но есть дела, и таких тоже было немало в истории с американского суда Верховного, что там бывают дела, связанные с дипломатами, или один штат Соединенных Штатов подает иск по каким-то вопросам к другому штату. Вот здесь Верховный суд... И такой бывает просто... один штат. Да, да, бывало. Просто сложно представить. У нас, конечно, другой остров, сложно представить, что у нас одна область, другой суд. Ну, почему? Ну, смотри, вот сейчас вот у нас наглядно, например, была сейчас ситуация, там, условно говоря, пограничных... Да, ну, в этом, Чечня и Ингушетия. А вот так бывают какие-то вопросы, когда с разного свойства? Бывает. Так вот, он там выступает судом первой инстанции. Но, кстати сказать, количество членов Верховного суда, вот то, что их 9, это не оговорено в американской конституции. Их сначала там было 6, потом увеличилось до 9, до 10 даже, потом сохранилось до 9. Это, то есть, история, американцы очень трепетно относятся к своей истории. Там все это прописано, когда, что, по каким причинам, какой, так сказать, президент внес какие предложения, какие решения суда. Причем надо сказать, что это, собственно, сам Верховный суд. Вот, Соединенных Штатов, он основан был в 1789 году как главная судебная высшая инстанция Соединенных Штатов. А через три года... В тот же год, когда у них независимость. И, да, через три года он вынес первое решение. То там очень интересно развивался состав суда. Например, почти... там, ну, не 100, там, 70 лет в членах Верховного суда были только мужчины-протестанты. Потом впервые при президенте Эндрю Джексоне появился мужчина-католик. И он же тоже, кстати, стал и председателем суда в то время. А все белые, разумеется. Да, вот сейчас к этому дойду. Ага. Там, в 1916 году, это 100 лет тому назад, значит, впервые появился судья иудейского вероисповедания. Наконец, вот в 1967 году там стал первый афроамериканец, совершенно легендарный, так сказать, судья Тергут Маршалл. Вот это человек, которого, ну, не знаю, по-моему, блин, даже кино, по-моему, снимали. Наконец, первая женщина, ее подобрал и предложил в члены Верховного суда президент Рейган. Ну, и, наконец, еще была одна женщина, но уже латиноамериканка, которую предложил Барак Обама. Таким образом, так сказать, все национальные основные представительства в Верховном суде так или иначе побывали. И сейчас... Ну, к слову, сейчас три женщины в Верховном суде. Да. Судьи, один темнокожий. Что интересно... скажем так, дольше всего там работают те, кого предлагал еще, кто был утвержден, кого предлагал и кто был утвержден при администрации Билла Клинтона. Несколько человек. И уже, получается, с учетом Кавано, двое судей при Дональде Трампе новых появились. Ты знаешь, я, сказать, может, потом еще в программе этого коснусь. Так случилось в моей профессиональной жизни, что... Сейчас тайны. Наша традиционная рубрика «Тайны от Гусмана». Наоборот, как раз наоборот, потому что это было по телевидению, и был даже, так сказать, опубликован текст. Я, по-моему, так сказать, наверное, единственный, кто брал интервью, так сказать, у действующего председателя Верховного суда Соединенных Штатов Джона Робертса. Угу. он... В смысле, никто до вас из российских журналистов не додумался? Или это настолько сложно пробиться к ним? Ну, я не готов сказать, что не додумался. И я не знаю, насколько кому как получалось. Но до меня этого не было, и пока еще не было никого другого. Ну, считаете ли вы, сейчас расскажете про интервью, считаете ли вы это своей большой журналистской удачей? Насколько интересно вообще с этими людьми общаться? Не, ну, вообще, общаться с людьми, которые, скажем, по определению являются фигурами историческими, а председатель Верховного Суда Соединенных Штатов для американской истории фигура историческая, как равно как и президент. Достаточно сказать, что зарплата председателя Верховного Суда в два раза больше президентской зарплаты. О, и это, да, так тоже сложилось исторически. Хорошо, хорошо, кстати, это стимул для работы долго. А у них же... И более того, они сохраняют свою зарплату, когда уходят на пенсию, если, так сказать, уходят сами. А при этом, да, у них же вот эта вот история пожизненная. Один раз могут, у них нет лимита возраста, так сказать, конституционного. И не снять их никак, получается. Нет, это не, ну, только импичмент. Но импичмент. Ну, да, но это, ну, такая, да, это, друг это конечно, такой даже как крайний. Да. Вот. Ну, что могу сказать, что, так сказать, а с господином Роджерсом, Робертсом, Джоном Робертсом я беседовал, у меня была такая серия программ. Прошу прощения, я просто почему спросил, насколько это интересно общаться, потому что я могу предположить, я думаю, это проблема не только в России, в любой стране, человек, облеченный такой властью, пускай судебной властью, он может быть ограничен в плане изъявления своих каких-то мыслей, в плане выражения своих мыслей рядом обязательств. То есть вы-то интервью с ним получили, но не готов говорить о, не знаю, о трех четвертях того, что мог бы затронуть. Ну, во-первых, ты знаешь, сказать, есть очень много, ну что, бесконечное количество тем, о которых он мог бы и говорил, и это бы тоже было интересно. Но они открыты. Ну, а какие, ну, сказать, закрытые, ты считаешь, темы, я должен с ним поднимать? Посмотрите, я просто с трудом мне представляю... Мне как работает эта машина государственная американская. Это понятно, но я с трудом представляю, как Михаил Гусман, если вас, конечно, это заинтересует, идет в Верховный суд и общается с рядовым, например, судьей Верховного суда. Почему? Я просто... Ну, дело-то не в вас. Дело в том, что наши судьи, мне кажется, они не готовы будут вот так вот открыто говорить. Вот слушай меня. Вот я хотел... немножко меня опередил, но я могу тебе сказать, всегда, что... впереди паровоза. Нет, просто потому что не знаю, что сказать дальше. Дело в том, что у меня была такая серия программ про американские институты власти. И они, я их делал методом такого двойного портрета. То есть, допустим, мы раз сейчас там делал интервью с Хиллари Клинтон, и одновременно в программе был интервью с Лавровым. Я делал интервью с двумя начальниками генеральных штабов, российского и американского. И вот в данном случае я вместе в этой программе моей было интервью с Джоном Робертсом, кстати, Верховного суда, и с Вячеславом Михайловичем Лебедем, кстати, Верховного суда России. И это такой, как получается, двойной портрет, и мне было очень интересно... Вот... А если я просто представляю, как удобно договариваться. Вы сначала берете интервью у американца, потом предлагаете интервью нашему, а если наш не хочет, вы начинаете шантажировать. Я очень благодарен Вячеславу Михайловичу Лебедеву, что он откликнулся на мою просьбу. У меня было очень интересно с ним разговаривать, потому что он судья с много десятилетним стажем, и он начинал свою судейскую карьеру, так сказать, ну, с низового звена. Окончил он, я говорю про Лебедева, юридический факультет МГУ, наверное, все-таки лучший факультет имени Ломоносова, лучший факультет, юридически в нашей стране, а только председатель Верховного суда, на секундочку, он является с 89-го года. В этом году, то есть на будущий год, будет тихо-тихо 30 лет, как он во главе высшей судебной власти. Хорошо ли? Вот. Кто знает. Для судей? Вот как? Да? Для судей. Понимаешь, а почему это американцы, так сказать, пожизненные судьи? Ну, означает ли это, что это как, не знаю, как вино? Нет. Вино, которое чем дольше хранится, тем оно дороже. Вот смотри, американцы этого рассуждают так, что если среди огромного числа юристов, в результате сложного, длительного и многолетнего отбора, наконец президент находит, ну, на сегодняшнюю вакансию, как он считает, достойнейшего из достойных. Он проходит через горнило обсуждения в Сенате Соединенных Штатов. Выдерживает там многочасовые дебаты с американскими сенаторами. То этот человек должен быть, так сказать, дано право быть в этом ареопаге из 9 судей, чтобы действительно определять последнюю инстанцию, быть последней инстанцией в решении самых сложных правовых вопросов. Ну, самый последний, на нашей памяти, то даже ты в своем практически детском возрасте должен помнить знаменитую коллизию по выборам между Гором и Бушем, когда там был ручной пересчет голосов, там была конфликтная ситуация, и именно Верховный суд определил последним словом, и в результате Гор не стал, а Буш стал президентом. Поэтому тут надо сказать, что это инстанция, институт чрезвычайно важен. И именно потому, что он так важен, именно потому, что американцы так относятся к тому, чтобы их члены Верховного Суда были безукоризненно в своей биографии, безукоризненно в своих подходах, безукоризненно в своих моральных качествах. Именно поэтому такой разгорелся скандал, и такая была мыльная опера вокруг нашего нынешнего героя Кавана. И вот уже 200 лет, даже 200 лет с лишним, судебный исполнитель Верховного Суда, перед началом Верховного Суда, заседания Верховного Суда, говорит одну и ту же фразу. Вот прежде чем придем к Кавана, я эту фразу произнесу, которую этот судебный исполнитель как раз говорит. Достопочтенный председатель члена Верховного Суда Соединенных Штатов. Внимание, внимание, внимание. Всех людей, имеющих дело к достопочтенному Верховному Суду, просят подойти ближе и быть внимательными, так как Верховный Суд начал заседать. Бог хранит Соединенные Штаты и этот достопочтенный суд. Вот эта фраза является обязательные все эти 200 с лишним лет перед началом судебного заседания. Ну, американцы вот вообще любят вот эти вот всякие такие процедурные, церемониальные моменты. Вообще, кстати сказать, вот такая инстанция, как суд, она не только у американцев. И у нас судьи носят мантии. Раньше этого не было. Мы стали носить мантии. Наш Верховный суд тоже ходит в мантиях. Конституционный суд ходит в мантиях. Да. Понимаешь, это все такая символика, которая добавляет некого символизма в эти, добавляет определенную... Я согласен, я думаю, никто не будет спорить, что практического смысла в этом мало. Что-то и уважение к судьям в этом точно не было. Практический смысл ходить в шортах. Вот, они самые практические. И в джинсах. Мы же с вами не спорим. Как раз говоря о том, что это не должно добавлять практического смысла, но какую-то атмосферу, наверное, да, и статус судьи повышает. Это театр такой получается. Ты надеваешь мантию и сразу как-то вот понимаешь, что это не просто перед тобой человек, да? Почему тогда человек, облеченный властью? Там даже наших сейчас хороших вузов. Я знаю, что вы мне про эти вот шапочки сейчас скажете. Да, почему нет? Я не против. Учился бы ты в хорошем. Вот не получится со мной спорить в этом. Не, я не буду спорить, это точно не буду. Итак. Про саму новостную вот эту подоплеку. Давайте. Сначала расскажем. А вы его родить хотите? Давайте сначала биографию. Почему? Мы должны найти все-таки объяснение, почему Трамп именно его, а у него репутация у Бретта Майкла Кавана чрезвычайно консервативного судьи, консервативного юриста. И он в феврале 65 года рождения. Он не самый, кстати, не самый он там молодой. Он такой столичный. При Трампе был назначен Нил Горсич. Да, столичный такой парень, потому что он, собственно говоря, родился в Вашингтоне, округе Колумбия. Вырос он практически в пригороде Вашингтона. Есть такое место Бетеста. Это уже штат Мэриленд. Семья такого среднего класса. Он единственный был ребенок в семье. Вообще корнями Кавано — это такая ирландская фамилия, они относятся к ирландским. Ничего себе, так вот на первый взгляд можно подумать, что Кавано что-то итальянский, испанский. Он был практикующим католиком, а родители его по образованию оба юристы, хотя, собственно, по юридической линии в основном работала только мать. Потому что родители очень любят и часто о них вспоминает и говорит о том, какое они влияние на него. Да, но у него оказали постоянно выдающиеся родители, потому что его мать, которая была, собственно, начинала свою профессиональную деятельность учительницей истории и работала в государственных школах. Поэтому они жили в таком районе, где его населяли в основном чернокожие американцы. Они... Вот, например, он и про семью, и про родителей что говорит. Я единственный ребенок, когда люди спрашивают, каково это, я отвечаю, все зависит от ваших родителей. Еще один его комментарий. Пример моей мамы научил меня, как равенство важно для всех американцев. Когда мне было 10 лет, говорит Брэд Кавана, она отучилась в юридической школе и стала женщиной-прокурором. А про отца... Нет, прокурор, но потом еще была, между прочим, судьей, и очень хорошим судьей. Я не оспариваю. Вы все время пытаетесь со мной поспорить, а у вас не получится. Дополните, юный друг мой, дополните. Мой папа занимался в юридической школе вечерами, поскольку весь день работал. Он обладает беспрецедентной трудовой этикой и передал мне свою страсть к спорту. Я его очень люблю. Ну, кроме, и, кстати, и спорт, и отца он любит. Да, но кроме того, что он любит и спорт, и отца, его отец более 20 лет, между прочим, занимал пост президента Американской ассоциации производителей косметики, гигиенических и парфюмерных товаров. Это такая большая... Это круто, думаете, да? Ну, во всяком случае, когда такой человек, как его отец, который достаточно во многих ипостасях мог бы найти свое применение, был 20 лет президентом ассоциации, я думаю, что достаточно круто. Вот, хотя Кованов... Был, я имею в виду, Брэд Кован, наш нынешний герой. Он, конечно, был больше под влиянием матери и, так сказать, ее юридическая карьера его очень интересовала. И именно вот карьера матери в значительной степени повлияла на его профессиональные амбиции. Мое знакомство с законом произошло за обедом, когда мама обсуждала свои аргументы по делу. Да, она вообще при нем несколько раз репетировала заключительное слово. Кстати, это нормальная практика. Слушайте, музыканты так делают программу, когда надо отыграть перед концертом, перед экзаменом. Вот. Ну, он получил хорошее образование. Брэд Кован учился образцово в школе. Он вообще такой высокий, поэтому был образец капитаном школьной баскетбольной команды. Он, кстати, продолжает увлекаться баскетболом, и он рассказывает, что с дочерьми он старается себя вести так же близко, строить такие близкие отношения, как и его родители с ним. И он уже 7 лет тренирует их... Команду девочек. Да, команду баскетбольную. Ну, команду, в которую входят его две дочки, он, так сказать, ее тренирует. Они его называют тренером Кей. Да, и, кстати сказать, он недавно заявил, что даже став членом Верховного суда, он будет продолжать тренировать... Почему нет? Девочек. А почему нет? Это же крест на все. Занятый другой. Чем их просто начали занятой? Это тоже надо. Ну, наверное, да. Вот. Но он, так сказать, в высшей степени человек подготовленный, потому что он закончил, так сказать, один из самых престижных мировых вузов, это Ельский университет. Потом закончил... который по рейтингу считается, может быть, номер один, или достаточно входит в первую тройку точно, так называемых law school, школ права при Ельском же университете. И при этом, так сказать, он честно сказал, что никаких особенных связей, никаких особых поддержки ни от кого он там не имел. Он просто, так сказать, пахал, как он выразился, так сказать, и по-нашему вкалывал, чтобы... в этом университете тоже себя проявить. Ну, а дальше, честно говоря, у него ничего в биографии интересного я не нашел. То есть, вот, закончив Ельскую школу права... Вот видишь, мой юный друг, какие у тебя, хоть это недопонимание, как работает американская юридическая система. Потому что он прошел... Гусман копал глубже в силу своего опыта. Не, многолетнего. Не в этом дело. Дело в том, что, вот, если ты посмотришь вот просто через дефис этап его биографии, то он прошел все ступени лестницы, познал все этапы юридической должностей, ну, перед тем получить выше. Вы опять и не противоречите мне. Конечно, интересно. Это все закономерно. Ну как, для юриста... Например, вот он, кроме того... Смотрите, вот он отучился. Работал помощником судьи апелляционного суда 3-9 округа. Очень интересно. Помощник судьи Верховного суда. Партнер юридической фирмы. Ну вот смотри, вот если вот здесь сейчас... В 2003-м назначен был судьей апелляционного суда округа Колумбия, и там вот до этих самых пор практически и работал. Да? Единственное, вот он с 2007 года преподавал. Еще мы продолжим разговор. Это интересный, интересный персонаж. У нас сегодня Брэд Кован, судья Верховного суда США, из-за которого были бурные дискуссии в США и в том числе в Сенате на процедуре его утверждения. Но через 5 минут. Это прием после перерыва. Михаил Гусман, Алексей Нарышкин. Продолжение следует... продолжать программу 49 минут. Алексей Нарышкин и Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС, здесь. Добрый вечер еще Добрый раз. Вечер. Мы говорим про Брэд Кавана, да, судью Верховного суда Соединенных Штатов. Да, мы говорим о его биографии, где он учился, где он работал. Но я думаю, что переломный момент случился с ним 19 лет тому назад, 18 лет тому назад, точнее, в 2000 году, когда он подключился к достаточно обширной команде юристов Джорджа Буша-младшего в ходе пересчета голосов в штате Флорида после президентских выборов. Наконец, Буш был признан Верховным судом, подчеркиваю, победителем. Тогда он въехал в Белый дом, а Кавана был приглашен на работу в качестве, сотрудника юрисконсульта, только назначенного Белого дома, Альберто Гонзалеса. Ну, который, кстати говоря, кто интересуется американской историей, впоследствии из юрисконсультов Белого дома дорос до министра юстиции и генерального прокурора Соединенных Штатов. И вот он поработал тройку лет в аппарате юрисконсульства Белого дома, и в 2003 году он стал ближайшим помощником президента, а конкретно секретарем аппарата Белого дома. И три года он практически неотлучно до 2006 года неотлучно был с президентом Джорджем Бушем-младшим. Он был, как он сам говорил, поверен был в самых чувствительных секретах, потому что он, непосредственно вся, даже самая секретная переписка президента Джорджа Буша-младшего проходила через него. Он все время сопровождал весь этот период на так называемом Air Force One, на борту номер один президента Джорджа Буша во всех его поездках. И он изъездил, весь мир, и, как он сам говорит, что был от Техаса до Пакистана, от Аляски до Австралии и от Букингемского дворца до Ватикана. Это слова Кавана. То есть он неотлучно в качестве секретаря аппарата или у нас, личного помощника непосредственно был неотлучен от президента Джорджа Буша-младшего. Слушайте, тогда же в 2004 году, в этот период, он женился на Эшли Эстес, девушке из Техаса, которых тоже, работала в качестве помощника Джорджа Буша-младшего, но не в президентском офисе, а когда тот был губернатором Техаса. Вот так странно переплетается судьба. Ну, а вот вы говорите, что у него переломный момент давно. Ну, он его забрал к себе, Джордж Младший, в аппарат Белого дома, и вот там они, собственно, и познакомились, в приемной президента. Что интересно, я нашел еще вот до переломного момента, который вы обозначили с пересчетом голосов, у него, он же на самом деле Кавана, засветился в тоже довольно-таки громкой истории. Сексуальный этот скандал между Клинтон и Моникой Левински. В 99-м году Брэд Кавана занимал, в конце 90-х Брэд Кавана занимал пост помощника прокурора. Звали его Кеннет Старр. И Брэд Кавана писал, был одним из авторов большого доклада имени Кеннета Старра, в котором как раз описывались вот эти все эпизоды, в которых потом Клинтона обвиняли. Надо сказать, что на такую большую судейскую должность впервые Брэда Кавана выдвинул, собственно, сам Буш в 2003 году, так молодой, ему было 38 лет, состав так называемого Федерального апелляционного суда Вашингтона. По сути, это второй. Ну, это не прописано, ни в Конституции, нигде, но принято считать в юридических кругах американских, что апелляционный суд Вашингтона – это второй по значимости суд, собственно, после Верховного суда. Но тогда возникли межпартийные конфликты, противоречия. До голосования в Сенате Конгресса Кавана, которого не дошла, но, в 2006 году, когда Буш повторно ее выдвинул на должность члена апелляционного суда, он им стал. Таким образом, когда в июле Дональд Трамп на освободившуюся вакансию члена Верховного суда выдвинул Кавана, он уже выдвигал судью. А, как сказать, не всегда в Верховный суд приходили именно судейских должностей юристы. Но в данном случае Каван уже имел достаточно большой, между прочим, с 2006 года, там, 12-летний стаж работы в апелляционном суде. Но он предложил его на место Энтони Кеннеди, выходящего в отставку судья. Ему, по-моему, за 80 лет, он совсем, совсем старый. Тем более, Кеннеди сам сказал, что я уже, в общем, мне пора. Ну, видишь, он сказал и ушел. Свое. Я же тот и ушел. Вот он и ушел. И вот таким образом начались дебаты. И как только это выдвижение состоялось, а оно по определению, конечно, в значительной степени усилит консервативную часть Верховного суда, то буквально вскоре после этого юридического движения профессор психологии... При том, что, кстати, вот это Энтони Кеннеди, вот опять мы говорили о том, что уместнее, наверное, там разделять не по партийной принадлежности, да, и не по симпатиям к республиканцам или к демократам, а вот именно консерваторы, более такие либералы и так далее. Так вот, ушедший Кеннеди, Энтони Кеннеди, он был как раз умеренный. И почему демократы и сочувствующие начали переживать? Именно потому, что сейчас будет по таким принципиальным вопросам перевес у консерваторов. Совершенно верно. И это никому не хочется, потому что главная задача Верховного суда – это соблюдать баланс, и формально, и в своих решениях. Но вот теперь смотри, что происходит дальше. Я, кстати, слушателям рекомендую, если вы по какой-то причине не хотите нас дальше слушать с Гусманом, но вам интересна вся эта история, как она развивалась с назначением Брэда Кавана, почитайте в «Новой газете» статью Юлии Латыниной от 30 сентября «Гиппокамп и эпинефрин. Феминистский террор на американской политической сцене» или казус судьи Брэда Кавана. Она там прекрасным образом все это описывает. Причем в ее изложении это настоящий роман. То есть, вы не воодушевились, да? Вот Гусман точно не будет читать статьи или Латынина. Я читал. Действительно, ну, Латынин достаточно опытный и квалифицированный публицист, о чем тут говорить. Вот. Но в данном случае я чуть-чуть по-другому к этому отношусь. Я не согласен с некоторыми ее выводами, поэтому не стану комментировать эту статью. Но факт остается фактом, что некая дама, профессор психологии университета в Пало-Альто, это Кристина, штат Калифорния. Блейзи-Форд. Да, публично, официально, обвинила Кавана в том, что 36 лет тому назад он якобы, будучи школьником, и она была школьницей, сделал попытку ее изнасиловать. Сколько? 36 лет тому назад. Угу. 36 лет тому назад. Кстати, здесь вот не лишним будет вспомнить, что здесь же на днях, по-моему, на той даже неделе отмечали годовщину вот этой компании MeToo, и поэтому она вот с этим заявлением, она сама, или смотри, там люди, которые ее на это направили, они попали в точку. Да, то есть, как бы все еще помнят тобой, активность феминистов. Поэтому ты не зря, наверное, все-таки отправил интересующийся к этой статье. Она там в деталях разбирает там нюансы, там какие бы доказательства у этой Форд, какие у нее не было, какие бы аргументы у Кавана. Я не думаю, что нам стоит в этом копаться, потому что сама история, конечно, очень такая подозрительная. К этому делу было подключено ФБР, Федеральное бюро расследований. Доказательств того, что от того, что говорила Кристин Блейзи Форд, ФБР не нашло. И, двумя голосами, 50-48, Кавана, несмотря на то, что, кстати, потом еще было каких-то два обвинения о двух американках, Дебор Рамирес и Джули Светник, тем не менее, Кавана был утвержден в качестве члена Верховного суда Соединенных Штатов. Ну, с минимальным перевесом, но, в принципе, республиканцы, там один сенатор не смог явиться на голосование, а сейчас в Сенате 99 сенаторов, потому что Маккейн умер, и до выбора еще в Аризоне не прошли. Не, ну это на самом деле госпожа Форд, она прекрасная, потому что кроме вот этого факта, который она решила обнародовать до утверждения кандидатуры Кавана, она рассказывала страшные вещи. То есть все это эмоционально, ну не знаю, ну, смотри, она психолог, вот она, наверное, истории, знает, да, как да, это правильно да, преподнести, вот истории... что вот они попытались надругаться над ней, Кавана и ее приятель. Она чудом сбежала, но потом это поломало всю ее жизнь. Ты знаешь, у меня она плохо училась в институте, у нее не сложилась ее личная один жизнь. Один опытный, и, думаю, этот прекрасный аналитик коллега, который давно и глубоко изучает американскую, так сказать, политическую жизнь. Он сам человек, в общем-то, достаточно молодой. Ему где-то так 40 лет исполнилось. Но мы с ним говорили, и он правильно говорит, что, с одной стороны, конечно, все это очень выглядит натяжками, все эти вот эти обвинения. А с другой стороны, Кавана, если приглядеться, вот смотрите, абсолютно, что было в открытом эфире, велся очень, так сказать, как-то, ну, мягко говоря, не очень достойно во время этих дебатов. В смысле? Ну, что-то топал ногами, что-то там, так сказать, нервничал, так сказать, весь дергался, он там приходил, то есть его самообладание, так сказать, его оставило, понимаешь? Это не вызвало, может быть, особенных подозрений, сказать, у сенаторов, но вот манера, как он вел эту самую внутри этой кампании, хотя еще, конечно, мало удовольствия хотел обвинять, и вообще на кону вся твоя жизнь, и вся... И он так и сказал, что все эти... Он кстати, с точки зрения текстуально, он говорил очень вещи очень такие четко, и он даже... Он даже такую фразу сказал, что вы посеяли ветер, отголоски которого, обращаясь к сенаторам, отголоски которого будут слышны еще десятилетия. Боюсь, что вся страна еще пожнет бурю. Но, тем не менее, он категорически отказался от обвинений. Сенаторы проголосовали. Но вот что мне интересно. Вот тут я попытаюсь даже апеллировать к тебе. Вот я еще одна наша рубрика «Викторина». Нет, давайте. Не викторина. Не викторина. Вот смотри. Итак, два человека. Кавана. Да. Присяга сказал, что это чушь, ничего не было. И госпожа Форд сказала, что так было. То есть, один из них двоих лжет. Половина поверили ему. Вся республиканская партия, 50%, 50 сенаторов республиканцев. Но вторая половина, это, скажем так, сторонники демократической партии, сенаторы-демократы, ему не поверили. И считают его, получается, в этом случае клятвопреступником. Дело даже не в том, было это или не было, а главное то, что он под присягой сказал, что не было. И она под присягой. Они поверили, вот эти, так сказать, демократические 48 сенаторов, ей. То есть кто-то, половина обязательно должна оставаться. Оба поднимали руку, сказать, клялись на Библии. Вот это такая история, понимаешь? И таким образом вот этот шлейф определенного, вот, так сказать, пятна теоретически, которое, так сказать, на него было брошено, оно, я подозреваю, будет у Кавана сопровождать всю его судейскую каденцию. Ну, а там же интересная есть подробность с детектором лжи. На самом деле. То есть и мы говорим, кто кому верит, это да. Но на самом деле... Да, там же есть, сейчас постараюсь коротко пересказать, там был вопрос вот этой госпожи Форд, помогала ли она когда-нибудь преодолеть, помогала ли она кому-нибудь из своих пациентов, из своих друзей, коллег проходить собеседование с применением детектора лжи. Да, да, да. Вот. Да, да. И она сказала, что никогда у нее в практике такого не было, а на самом деле такой факт всплыл. Совершенно верно. Ну, то есть вот она хотя бы сама один раз соврала под присягой. Да. Ну, вообще, надо сказать, что Кавана в целом, это важно, что он человек такой все-таки консервативных взглядов, и как бы сторонник республиканской партии, но такая информированная, может, даже самая информированная американская газета, как «Нью-Йорк Таймс», писала вот буквально на днях, что республиканец Кавана давным-давно и тесно дружит, в том числе и с либералами, многие из которых, это все цитаты из «Нью-Йорк Таймс», высоко о нем отзываются, и прежде всего интеллекте и вежливости. Люди, которые с ним работали, говорят о том, что он такой прост в общении, ему чуждо вашингтонское помпезность, это все написано в «Нью-Йорк Таймс», и даже «Нью-Йорк Таймс» процитировала профессора права из университета Луисвилла, это в Кентукки, такой Джастин Уокер, который сказал, что Кавана без колебаний предпочтет пиво и просмотр хоккейного матча какой-нибудь напыщенной вечеринки с коктейлями. Угу. Понимаешь, вот это его тоже достаточно точно характеризует. Но, он очень гордится своей работой профессиональной. И это, человек очень целиком полностью отдающийся своей юридической деятельности, своей судейским своим обязанностям. Про семью. Он, кстати, известный благотворитель. Он, много помогает католическим благотворительным организациям Америки. Является прихожанином. Да, его регулярно видели в центре Вашингтона. Угу. Там такая есть благотворительная функция. Известные люди стоят в знаковых местах и раздают бесплатную еду бездомным. Очень смешно он рассказывает про супругу свою. У него сейчас супруга работает, это мэр, глава какого-то поселения. Ну, очень маленького. Очень маленького совсем. Как он рассказывает историю их знакомства. Моя жена Эшли из западного Техаса. Для тех, кто плохо знаком с географией, это примерно на полпути между Далласом и Мидландом. Мы встретились в 2001 году, когда оба работали в Белом доме. Эшли, жена, любит напоминать мне, что настоящая любовь – это когда техасская девушка готова выйти замуж за парня с пожизненным назначением в округе Колумбия. Ну да. Ну, должен был начать обязательно сюда. Вот. Они себя очень дружная, а вот этот городок, там всего 600 человек проживает, где она там выполняет свои благотворительные функции. Дети, девочки несовершеннолетние, он их любит, вот мы уже говорили, что он тренирует баскетбольную команду с их участием. Вот интересно, да, может быть, некоторые его цитаты, Право.ру сайт, сделали подборку различных его высказываний, которые, может быть, докажут. Что он во всех делах, он был консерватор из консерваторов. Да. Например, о судействе он говорит. Я категорически не согласен с тем, что есть судьи-республиканцы и судьи-демократы. Он мне отвечает на мой упрек, который в начале эфира прозвучал. Есть лишь одна разновидность судьи, по мнению Кавана, в соответствии с нашей Конституцией, это независимый судья. Капитан Очевидность. Да, но это я, еще до Кавана пытался тебя вразумить. Но это, занятие непростое. Президент Трамп представил меня как судью Кавана, говорит Брэд Кавана, но для меня этот титул всегда будет принадлежать моей маме. Ей удалось стать прокурором и судьей в те времена, когда женщинам это было недоступно. Еще одна цитата. Как судья я нанимаю 4 юридических клерков. Каждый год я ищу лучших, мои юристы из разных слоев общества, и они придерживаются разных точек зрения. Я горжусь тем, что большинство из них женщины. Ну, смотри. Сейчас бы я на его месте после вот этого скандала, квазисексуального, посещение Верховного суда для интервью. А красиво вообще? Выделился такой в традициях. Ты понимал, да? Например, там очень чуть традиции. Ты будешь смеяться, но, Вашингтон же тоже, да? В Вашингтоне, конечно, да. В центре Вашингтона, недалеко от Белого дома, там кладут белые гусиные перья. Пишут нормально, но они по-прежнему каждый день выкладывают гусиные перья. Понты. Налогоплательщики знают об этом? Это недорогое удовольствие, поверь мне. Вот, как тот сорвен первого заседания. А зоозащитники куда смотрят? Гербовая печать Верховного суда за всю 200-летнюю историю всего пятая. То есть, пока она не сотрется до конца, они не меняются. Господи. Какая бережливость. Можно так сказать. Утреннее заседание Верховного суда начинается в одно и то же время. Ровно в 2 часа утра и с небольшим перерывом, 30-минутным, до 3 часов дня. Позже они не работают. Надо сказать, что все судьи ходят в одну и ту же столовую. Вот тут есть, там немножко не демократические правила в Верховном суде. Не демократические цены. Нет, цены там обычные, как И что, в столовой были? Конечно. Серьезно? Да, ну, я тебе могу в программу... А что, что давали? Это же самое интересное. Мы это, наконец, передали. Я на него не завтракал сегодня. Не ужинал, не обедал. Только кофе. Вот. Не, ну, там, кстати, абсолютно нормально. Классическая такая еда на ланче в американском офисе. Горошек. Там гамбургеры, какие-то сэндвичи, какой-то такой. Не, представляю, Но судьи, они когда заведуют, мантии снимают. Вот они не ходят мантии кушать. Вот, мантии снимают. Но вот судьи кушают отдельно. Вот там специально отдельный такой, такой небольшой зальчик, и они там кушают. Вот. А аппарат кушает в другой столовой. Аппарат суда, верховного. Да, да. Вот. Но, понимаешь, есть... ну, как это сказать? Вот вообще... Это, наверное, конечно, можно было отдельную передачу делать, чтобы понять, роль Верховного суда в Соединенных Штатах вот, в обществе, в истории Америки. Надо просто было бы перечислить какие-то некоторые из самых его важных решений. Например, вот в 1868 году, вот, кстати сказать, 1868 году в специальном деле, которое называлось «Техас против Уайта», раз навсегда... был положен даже потенциальный конец даже потенциальному сепаратизму. А именно, Конституция Соединенных Штатов по определению Верховного Суда, так трактовано, запрещает штатам провозглашать независимость от США. То есть, ни один американский штат не может быть... Все, и теперь, так сказать, никаких даже теоретических возможностей сепаратизма по Конституции и по вердикту Верховного Суда быть не может. Кстати сказать, именно председатель Верховного Суда, назначенный Эйзенхауэром, о котором сегодня говорил, Эрл Уоррен, именно он возглавил ту знаменитую комиссию, которая получила, собственно, его имя, комиссия Уоррена по расследованию убийства Кеннеди. Я уже давным-давно, правда, но, собственно, глазами читал два толстенных тома, доклад комиссии Уоррена по расследованию убийства Кеннеди, где они, вот эта комиссия с главным Уорреном, пришла, к единогласному выводу, что тогда Освальд был единственным убийцей, и не было заговора. У нас время подходит к концу. Вот еще одна цитата от Брэда Кавана. «Ни один президент до Трампа не советовался с таким широким кругом лиц и не обращался к такому количеству источников, чтобы получить информацию о кандидате в судьи Верховного суда США», говорит Каван, собственно, накануне своего назначения. Ну, а Трамп говорил, что все вот эти массовые протесты, которые сопровождали, это все спонсировано Соросом. Я еще хочу привести пример одного знаменитого решения Верховного суда. Оно связано с... Назывался он 66-й год «Миранда против Аризоны». Это мы часто видим в многих кинофильмах, когда полицейские... Правила Миранда. Да, все, знаю. Обязаны... Спасибо большое. Михаил Гусман и Алексей Нарышкин. Счастливо. Все, да. 49 минут.